Глава 116. Шпартко смотрел на неторопливо идущего к нему Митрия. Не дойдя до него метра два, якут остановился и из-под лобья взглянул на босса. Идущие чуть сзади его боевики молчали, довольно враждебно посматривая на Шпартко. Тот оглянулся на стоящих позади него парней и понял: один против всех. Вот что, мужики, как можно спокойнее, хотя внутри разрастался страх, проговорил он. Я ухожу. Кто хочет со мной, пошли. Пугая вас всех, я в первую очередь боялся сам. Вы же знаете, он жалко улыбнулся. С мясником шутки плохи. В раз мусорам отдаст. У него же с Саблиным все схвачено. — Но он-то хоть платил? — бросил кто-то. — А что можешь предложить ты? Шпартко воспрял духом. — Спрашивает, значит, не убьют. — У меня есть связи с вертолетчиками, речниками. — Это у мясника связи были, — хрипло засмеялся Митрий. — Но он кончился. Саблин тоже концы отдал. Мы пока в сопках, поэтому, наверное, не на нарах. — А ты нам мозги пудришь? — Сваливать всем отсюда надо. Чем скорее, тем лучше. На нас, на всех, крови валом. А ты, сука, деньги вместе с мясником считал. Нас теперь и старатели, и якуты потихоньку ментам сдавать начнут. — Правильно, — говорит Митрий. Возбужденно зашумели мужики. — Валить отсюда надо. — Я, как и вы, под дулом постоянно ходил, — сыграл возмущение Шпартко. — Решайте. Кто со мной, пошли. — Ага, — щелкнул кто-то затвором. — А ты опять на нас свое карате отрабатывать будешь? Вдруг из-за сопки показался вертолет. За ним другой. — Менты! — истошно завопил Митрий и бросился в кусты. Вертолеты, наполнив сопку грохотом моторов, пригибая кустарник и стланник воздушной волной, развернувшись, низко прошли над разбегающимися людьми. Раздались выстрелы. Чуть выше зависшего над землей вертолета на сопку прыгали солдаты. Рогов протирал пистолет, когда в дверь негромко постучали. Вставив обойму и спустив предохранитель, полковник тихо подошел к двери и, неслышно повернув ключ, резко распахнул ее. «Добрый вечер!» Улыбаясь, в номер вошла Вензель. За ней, глядя на Георга умоляющими, полными тревожного ожидания глазами, вошла Настя. Последним, пригибаясь под тяжестью большого брезентового мешка, появился Алов. «Фу!» — облегченно выдохнул он, осторожно опуская мешок на пол. «Он пока в областной больнице. Состояние тяжелое. Три огнестрельных ранения». Виновато посмотрев на Настю, негромко ответил на ее взгляд Рогов. Побледнев, девушка опустилась на стул. «Все будет хорошо», — подскочила к ней Ольга. «Разумеется». Уверенно поддержал ее полковник и, поняв правильно сердитый взгляд Вензель, повернулся к Алову. — Это и есть завещание Седова? — спросил он, поглядывая на мешок. — Оно самое, — ответил Евгений, растерянно смотря на Настю. — Как же это случилось? — перевел он взгляд на Георга. — Правильно, — громко прервала его Ольга, обжигая взглядом сердитых глаз. — Не будем до Виктора делить. — Я это и говорю, — сообразив, поправился Алов. — Я согласен, — заверил Рогов, — но необходимо как-то перегрузить его куда-то, то есть во что-то, — поправился он. Мужчины, достав из мешка большую алюминиевую флягу, поставили ее на пол. Рогов с трудом открыл сжатую временем крышку и достал литровую стеклянную банку, обшитую оленьей кожей. Открутив проволоку и сняв с банки самодельную крышку, Рогов высыпал на стол несколько граненных разной формы камушков, которые, попав под луч солнца, пробивающиеся через окно, вдруг начали переливаться разноцветными лучиками. — Что это? — спросил пораженный Евгений. — Алмазы, — тихо прошептала Вензель. — И непромышленные. — Так вот почему Нелли шла ва-банк, — понял Рогов. — Но и завещание тебе папуля оставил. Решив растормошить Настю, схватив три переливающихся разными цветами камушка, подскочил к ней Алов. В этом завещании главное — смерть. Настя забилась в беззвучном и оттого страшном плаче. — Он жив! — схватил ее за плечи Евгений. — Какого черта ты его раньше времени хоронишь? — Послушай, — неожиданно сухо сказала Ольга. Ты помнишь, о чем просила Виктора Раиса? Он сейчас болен, значит, это должна сделать ты. Настя, подняв на нее сухие безжизненные глаза, почти неслышно шепнула. Зачем? Он все равно умрет. И я тоже. Если волк умрет, ты тем более должна это сделать. Жестко добавила Вензель. Если он тебе хоть немного дорог, ты не имеешь права пачкать его имя. Волк этого не заслуживает. Я просто уверена, он обещал Рае это потому, что знал, если он не сможет исполнить свое обещание сам, это сделаешь ты. Виктор мне что-то про Тихого говорил. Влез в разговор Евгений. — Быстро же ты всех забыла, — укоряюще добавил он. — Ведь и у Федора кто-то остался. Ни к кому не обращаясь, как бы размышляя, проговорил Рогов. — Я всех помню, — порывисто вскочила Настя. — И все сделаю. Она обвела всех сердитым взглядом. — Вот и славно, — довольно улыбнулся Алов. Понимающе посмотрев на Вензель и приняв какое-то решение, полковник начал складывать все обратно. «Вот что», — сказал он, закрывая флягу, — «мне просто необходимо задержаться здесь. Надо кое-что выяснить. Знает ли о золоте еще кто-нибудь? А вы, — он обвел всех взглядом, — доберетесь до Якутска и будете меня ждать там». Рогов лукавил. «Плечкайтес, вот из-за кого волновался полковник. Если тот заговорит, у Георга будут очень крупные неприятности». Мясник с улыбкой посмотрел на стоявшего у окна человека. «Я буду говорить», — кивнул он, — «но только со следователем союзного ведомства. Вам, извините, я просто не доверяю». Плечкайтес в данное время отказался бы и от разговора с верховным прокурором. Он боялся за дочь, за ее жизнь. Мясник прекрасно понимал, что он проиграл все, возможно, и жизнь. Люди, с которыми он жил эти долгие годы, которые боготворили его, сейчас будут наперебой, опережая один другого, обвинять его во всех преступлениях. Даже в тех, о которых он и не знал. Вика — вот что удерживало Плечкайтеса от каких бы то ни было показаний. Девушка, испуганно дернув связанными руками, вскинула глаза на стремительно подошедшего мужчину. Ну вот и все, крошка. Он поднес к ее горлу острое лезвие ножа. Девушка, испуганно округлив глаза, что-то замычало, умоляя взглядом вытащить кляп. — Ты умрешь очень быстро, — усмехнулся мужчина. — Тебе не будет больно. Твоя смерть просто необходима, ведь твой папа еще жив. — И ничего не бойтесь. Милиция и солдаты внутренних войск задержали лесных воинов-мясника. Кое-кто, правда, ушел, но их арест — дело ближайшего времени. Например, уже объявлен розыск какого-то Шпартко. — Босс, — прошептала Вензель. — Он самый, — подтвердил Рогов и негромко спросил. — Знакомый? — Да, — утвердительно кивнула Ольга. — Хорошо получается, — возмутился что-то мастеривший в углу Алов. — Выходит, это все тащить мне? Он не сильно пнул брезентовый мешок. — Поделим, — успокоила его Вензель. — А какого черта мы опять тайгой? — не понял Евгений. — С моими корочками вполне можно автобусом или по реке. — К сожалению, не все так просто, — подошел к нему Рогов. — Убит Саблин. Он оказывал платные услуги Плечкайтесу и его людям во всем. Дело взято под контроль Москвы. Сейчас везде ведутся обыски. На автодорогах, в аэропорту, на реке. В сопках, конечно, тоже можно попасть на сотрудников милиции или на солдат ВВ. Но вот именно там твое удостоверение и окажет должное воздействие. Полковник немного помолчал и, встав, прошелся по номеру. Стало известно о похищении дочери Плечкайтеса. Ведется розыск девочки. И что странно, сам мясник об этом не говорит. — А при чем здесь мы? — не понял Алов. — Да при том, — передразнила его Ольга, — покажется кому-то из проверяющих подозрительной твоя физиономия, и вдруг ты пособник Саблина. Обыск. А как старший лейтенант сможет объяснить 52 килограмма золота и банку алмазов? Или меня кто-нибудь узнает? Поэтому я предлагаю идти вам вдвоем. А я? Нет, — горячо запротестовала Настя. Конечно, нет, — немедленно поддержал ее Алов. Но меня действительно могут узнать, — повернулась к Насте Ольга. Будем стрелять, — решительно заявила та. Все, — поднялся Рогов, — заночуете здесь, а утром я вас отвезу, куда скажет Ольга. И берегите ее. Показал он глазами на отошедшую к окну Настю. Я бы оставил ее с собой, но, как я уже говорил, кто-то похитил дочь Плечкайтеса, и я уверен в этом, убил ее. А кто в этом списке следующий, неизвестно.